Казалось, Роберт Джордан на всю жизнь запомнит изгиб ее шеи, когда она лежала, запрокинув голову в вереск, и ее чуть-чуть шевелившиеся губы, и дрожание ресниц на веках, плотно сомкнутых, чтобы не видеть солнца и ничего не видеть. И мир для нее тогда был красный, оранжевый, золотисто-желтый от солнца, проникавшего сквозь сомкнутые веки, и такого же цвета было все — полнота, обладание, радость. Все такого же цвета, все в такой же яркой слепоте. А для него был путь во мраке, который вел никуда, и только никуда, и опять никуда, и еще, и снова никуда. Локти вдавлены в землю, и опять никуда. И беспредельно, безвыходно, вечно никуда. И уже больше нет сил, и снова никуда. И нестерпимо, и еще, и еще, и еще, и снова никуда. И вдруг, в неожиданном, в жгучем, в последнем, весь мрак разлетелся, и время застыло, и только они двое существовали в неподвижном остановившемся времени, и земля под ними качнулась и поплыла. Потом он лежал на боку, зарыв голову в вереск, пронизанный солнцем, вдыхая его запах и запах корней и земли, и жесткие стебли царапали ему плечи и бока, а девушка лежала напротив него, и ее глаза все еще были закрыты. А потом она открыла их и улыбнулась ему, и он сказал очень устало, хоть и ласково, но откуда-то издалека: «Ау, зайчонок!» А она засмеялась и сказала совсем не издалека: «Ау, мой инглес!» «Я не инглес», — сказал он лениво. «Нет, ты инглес», — сказала она, — «ты мой инглес». И она потянулась и взяла его за оба уха и поцеловала в лоб. «Вот», — сказала она, — «ну как? Научилась я целовать». Потом они вместе шли вдоль ручья, и он сказал: «Я тебя люблю, Мария. И ты такая чудесная, и такая красивая, и такая удивительная, что когда я с тобой, мне хочется умереть, так я тебя люблю». «Я каждый раз умираю», — сказала она. «А ты не умираешь?» «Нет, почти». «А ты чувствовала, как земля поплыла?» «Да, когда я умирала». «Обними меня, пожалуйста». «Не надо. Я держу тебя за руку. Мне довольно твоей руки». Он взглянул на нее, а потом перевел взгляд дальше, туда, где кончался луг, и увидел ястреба, высматривавшего добычу, и большие вечерние облака, наползавшие из-за гор. «А с другими у тебя не бывает так?» — спросила Мария, шагая с ним рядом, рука в руку. «Нет. И это правда. Ты многих женщин любил?» «Любил, но не так, как тебя». «И с ними так не было, правда?» «Было приятно, но так не было. И земля поплыла. А раньше земля никогда не плыла?» «Нет, никогда». «Да», — сказала Мария, — «а у нас всего только один день». Он ничего не сказал. «Но все-таки это было», — сказала Мария. «А я тебе нравлюсь?» «Скажи, нравлюсь?» «Я потом похорошею». «Ты сейчас очень красивая». «Нет», — сказала она. «Но ты меня погладь по голове». Он погладил и почувствовал, как ее короткие мягкие волосы, примятые его рукой, тотчас же снова встают у него между пальцами, и он положил обе руки ей на голову и повернул к себе ее лицо и поцеловал ее.